все ближе. Дом Мазингов Лига нашла легко. Он действительно стоял сразу за старым складом, в котором, судя по вывеске, когда-то располагался клуб «Межетне», а сейчас на двери висел замок. Видно, клуб никому тут не нужен. Не увидев на двери звонка, она постучала и сразу услышала грудной голос хозяйки. «Войдите! Не заперто!» По узкому коридорчику Лига прошла в комнату и, войдя, удивилась. Кресло Ильзы Карловны стояло посреди гостиной. Старая дама восседала в нем, закутанная в кусок целлофана, а стоящая позади Айя красила ей волосы. «Милая Лига, как я рада, что вы, наконец, меня навестили! Проходите, Айя, поздоровайся!» Айя улыбнулась и кивнула. Она была совершенно спокойна и даже весела. Ни следа от вчерашних страданий, ни печальки, ни горюшка, ни даже смущения при встрече с той, кого она так ненавидела. Славная девушка! Лига сухо кивнула недавней няньке и огляделась. «Где тут диван?» «Садитесь в кресло у окна. Это любимое место сына». Ильза зорко глянула на Лигу. «Вы смущены или удивлены, что я крашу волосы?» «Немного», — призналась она. «Я абсолютно уверена, как только женщина сходит с каблуков и перестает красить волосы, она сходит с дистанции. Зачем тогда жить? Мы существуем, пока ощущаем себя прекрасной половиной человечества. Перестаешь, и ты в мгновение ока превращаешься в никому не нужную ветошь. А место ветоши — на помойке. Запомните, каблуки и волосы. Седина и тапки — смерть. Я права?» «Думаю, да». Ильза посмотрела победно. «Разумеется. Просто вы еще молоды и не можете оценить всей мудрости моих слов. Но это предикатив. К сожалению, к каблукам я уже не имею никакого отношения», — печально молвила она, посмотрев на свои ноги, прикрытые длинной шелковой юбкой. «Но волосам сдаться не позволю. Да, девочка?» Она задрала голову и посмотрела на Айю. «Ой, осторожно, Ильза, я как раз макушку крашу!» Айя торопливо отняла кисточку. «Ишь ты, как старается! Ублажает будущую свекровь?» «Я от природы блондинка, поэтому седины почти не видно. Но после покраски цвет становится свежим. А если еще кудри навертеть, да, Айя, завьешь меня?» Ильза игриво встряхнула головой. Айя ойкнула, Лига улыбнулась. Ильза Карловна нравилась ей все больше. «Лига, вы не против немного похозяйничать? К сожалению, Отто пришлось на несколько дней уехать, поэтому сделать чай некому. Там на кухне все готово, надо только вскипятить чайник и заварить. Чай в коробочке, справитесь?» Лига с готовностью пошла на кухню. «Молодец какая-то, Ильза!» Прикована к коляске, а радоваться не разучилась. Настоящая женщина. У плиты Лига увидела небольшой столик на колесах. На нем и вправду все было готово к чаепитию. Дивный сервиз мейсинского фарфорового завода, кружевные салфетки, печенье, варенье, мед, крошечные пирожные в бумажных формочках. Все выглядело изысканно и мило. Лига заварила чай и выкатила столик в комнату. «Боже, вы так быстро все приготовили! Разливайте, мы закончили!» — проговорила Ильза, подставляя голову Айи, которая надела на нее шапочку для душа. «Пока краска возьмется, мы вполне успеем насладиться настоящим пуэром, выращенным на высоте 2000 метров над уровнем моря». Ильза сдернула с себя целлофан, поправила колье на полной шее и резво подкатила к столику. Айя подхватила упавшую накидку, собрала пустые плошки из-под краски и ушла. Пока Ильза разливала чай, Лига разглядывала украшения. Похоже, вещь старинная, Наверное, настоящие драгоценные камни. Целая россыпь квадратных темно-бордовых камешков в три ряда, а посередине большой красный в затейливой золотой оправе и тоже необычной квадратной формы. Это старинное колье. Фамильная драгоценность. Нравится? Очень красивая. Искренне восхитилась Лига. «Богемские гранаты!» Погладив колье, с улыбкой сказала Ильза Карловна. «О них вы, конечно, слышали. Это из Чехии, а тот, что посередине, настоящий бирманский рубин. Замечаете? Легкий синеватый оттенок. Типичный именно для них цвет голубинной крови. Колье так и называется – голубинная кровь. Сейчас Бирма стала Мьянмой, и купить там рубины почти невозможно. Колье – подарок поклонника, имя которого я называть не могу, хотя он давно умер. Должно быть, вы понимаете, почему. Кстати, красные камни, гранаты и рубины раньше называли карбункулами. Это на латыни. Подарок поклонника? А почему тогда фамильная драгоценность? Я редко выезжаю из дома, разве что сына на работе навещаю иногда или проедусь по парку, но украшения ношу даже дома. И пусть мое лицо уже сползло на трахею, а шея на бронхе, с этой красотой я не расстанусь никогда. Не сойдете с дистанции? Ни за что! Ильза закинула голову и звонко рассмеялась. Лига посмотрела на ровные белые зубы и ямочки на пухлых, слегка нарумяненных щеках. Наверняка сын ее обожает. Ну как такую не любить? «Уважаю чай», — продолжала хозяйка, пододвигая Лиге вазочку с медом. «А кофе вообще не признаю». Сын рассказывал мне, что Шарлотта фон Ливен, первая хозяйка Межетнинского поместья, была заядлой кофеманкой. Вы о ней слышали? Да, Отто немного рассказывал. Жаль, что немного. Очень неординарная особа. К кофе ее приохотила Екатерина Великая. Любили дамы испить кофе на заре, любуясь видами из императорского дворца. Шарлотта рассказывала царице об успехах ее внуков, воспитанием которых занималась. Отто упоминал, что у нее был потрясающий педагогический дар. Несомненно. Но при этом она слыла безудержной интриганткой, и этот ее дар оказался сильнее. Сын говорил, что при дворе все решалось через Ливен, особенно при Павле Первом. Ее власть, теневая, разумеется, была гораздо больше, чем у глупой императрицы Марии Федоровны. Ливенша причастна ко многим тайнам. Ведь известно, что Павел был магистром Мальтийского ордена и масоном, а Шарлотта всегда рядом. Возможно, она была его поверенной и в этих делах. Что думаете? О чем? О том, что Ливен могла быть членом масонской ложи. Тайным, разумеется. И что из этого следует? Ничего особенного, моя милая, улыбнулась Ильза Карловна, аккуратно надкусывая конфетку. Просто где масоны, там деньги. А где деньги, там тайны. Вас эта тема не увлекает? Она глянула искоса. Лига пожала плечами. «Вы так хорошо знаете историю этих мест и рассказываете очень интересно. Ваш сын тоже». «Не удивляйтесь. Что еще здесь делать? Мы приехали в Межетне после смерти моего последнего мужа. Отто предложили работу. Не очень денежную, но я его уговорила. Здешний воздух полезен для меня». «Да, природа здесь чудесная». «А раньше вы где жили?» Ильза Карловна отряхнула от невидимых крошек светло-розовую блузку и потянулась за печеньицем. Лига невольно улыбнулась. На фоне блузки щеки хозяйки казались еще розовей. Илза поймала взгляд гостьи и, блеснув ямочками, сказала: «Цвет моей блузки называется «Бедро испуганной нимфы». С ним связана очень смешная история. При Павле I такой цвет был у подкладки военных мундиров. Правда, подкладка офицерских и солдатских мундиров делалась из разной по качеству ткани. Поэтому солдаты свою называли цветом ляжки испуганной Машки. Когда об этом рассказали Шарлотте Карловне, говорят, она хохотала так, что у нее из ушей выпали любимые рубиновые серьги. Рубины она, кстати, обожала и ценила выше бриллиантов. Разумеется, камни моего колье гораздо дешевле, зато такие же блестящие». Хозяйка снова засмеялась. «Вам очень идет розовый цвет, независимо от названия». «Блондинкам идут пастельные тона. Отто всегда настаивала, чтобы мои концертные платья шили из светлых тканей. Я была оперной певицей. Вы не знали?» «Нет». Лига подлила хозяйке чаю. Та потрогала чашку и поморщилась. «А я, девочка, завари там свежий чай. Этот совсем остыл», — сказала Илзе в сторону кухни. Тут же откуда-то выскочила Айя, схватила чайник и унесла. Лига заметила красные пятна на ее щеках. Подслушивала? Переживает, что они говорят об Отто? Ей стало жалко девчонку. «У меня чудная меццо-сопрано. Из русских похожий голос был у Синявской и Образцовой. Говорю, был, так как, увы, никто из нас больше не поет», — посетовала Илзе Карловна и томно вздохнула. «Вот кокетка». «Все равно поставленный голос чувствуется, даже когда вы просто говорите. Такой грудной, приятный», — искренне сказала Лига. Илзе польщенно улыбнулась. «Ну, а вас что привело в наши края?» «Странно, сама вопрос словно не услышала, а у других выспрашивает. Ведь наверняка знает и про Инту, и про то, почему она здесь». «Гощу у сестры», — ответила Лига и, не дав хозяйке продолжить, поинтересовалась. «Это ваша фотография?» Илзе оглянулась. Лиге показалось, что ее уклончивый ответ рассердил пожилую леди. «Почему?» «Да, это я на гастролях в Каунасе. Удачное фото. Для оперных певцов хорошая фотография — редкость. Мы вечно выходим с разинутым ртом. Ужас!» Лига засмеялась. Ей почему-то все время хотелось говорить хозяйке комплименты. «Уверена, вы с любого ракурса получаетесь превосходно». «Ну, возможно. Не хочу хвастать, но мои фотографии у поклонников были на расхват. Их вставляли в рамочку и вешали на самом видном месте». «А в каком театре вы пели?» – заинтересованно спросила Лига. «Поют на сцене, а в театре служат», – поучительным тоном поправила ее пожилая леди и крикнула: «Айя, мы ждем чай!» Снова, как чертик из табакерки, выскочила Айя и торопливо налила Илзе Карловне из мейсинского чайничка. То, что девушка хочет понравиться матери любимого человека, вполне естественно. Но почему Илзе обращается с ней, как с прислугой? Лига осторожно взглянула на хозяйку. Та сидела с безмятежным видом. У Айи тоже был вполне довольный вид. Значит, стиль общения устраивает обеих. Как говорится, вольному воля. Но Лига внезапно почувствовала себя некомфортно в обществе милой старой дамы и засобиралась. «Да, я понимаю, племянники, это серьезно. Но мне жаль вас отпускать. Хотя пора смывать краску, иначе можно сжечь волосы». Лига видела, что Илзе действительно огорчена. Конечно, ей не хватает общения. Отто работает и часто оставляет мать в одиночестве. Наверное, общение с Айей не может принести удовлетворения. Но все равно это недостаточная причина, чтобы относиться к девушке с пренебрежением. Лига попрощалась, вышла на улицу и неожиданно для себя почувствовала облегчение. Интересно, почему? Все было очень мило, и хозяйка, и угощение. Наверное, ее напрягало присутствие Айи. Все же непросто, как ни в чем не бывало, общаться с человеком, который хотел отправить тебя на тот свет. Лига еще не бывала в этой части поселка и решила немного пройтись. Неподалеку высилось какое-то полуразрушенное здание с башней. Интересно, что это за дом? Развалины оказались остатками церкви, а башня, как догадалась Лига, когда-то была колокольней. Рядом, покрытые густым мхом, из земли торчали останки могильных памятников. Кладбище тоже было заброшено и, как видно, уже очень давно. Неожиданно среди мшистых надгробий она заметила свежую могильную плиту и, удивившись, подошла ближе. «Луиза Мария Ливен», — прочла она. «Дата смерти — 2003 год». «Надо же, как бывает! Жила эта Ливен, судя по всему, в Канаде. Там и скончалась. А похоронить себя завещала в родных местах. Пусть даже время и люди уничтожили все, что было ей дорого». Разобрать надписи на полуразрушенных памятниках оказалось непросто. Она пыталась отыскать могилу Шарлотты Карловны, но безуспешно. Однако на одной из плит Лига нашла одно сохранившееся имя – Анатолий фон Ливен. Еще один потомок Шарлотты, о которой рассказывали Мазинги. Почему эта тема их так интересует? Просто любители старины или не просто? Стал накрапывать дождик, и Лига припустила к дому, перепрыгивая через лужицы. Почему она посчитала, что Илзи разговаривает с Айей как с прислугой? Вовсе нет. Она общается с девушкой как со своей. Айя своя, поэтому можно не церемониться. Значит, Илзи Карловна не против ее связи с Отто. Возможно, о беременности ей тоже известно. Что ж, тогда все в порядке. Лига встряхнулась, сбрасывая капли с волос. А может, попробовать позвонить Андресу и предложить встретиться? И тут же грянул звонок. Она торопливо выхватила телефон. «Ого! Нежданчик! Мишка, ты куда пропал?» «Я пропал? Это ты, Эмма Быстроногий, куда делась? Я тебя все утро вызваниваю». «Прости, не слышала звонка». «А я уж было решил, что ты с горя решила остаться на Латвийщине». «С какого горя?» «А с такого, что твоя Тонечка, выдра мокрохвостая, уволился и отбыл в город-герой Москву. Там будет кровь проливать. На ниве народного образования. Что молчишь? Не знала?» Лига переложила телефон и прижала к другому уху. То ухо и та рука внезапно стали очень горячими. «Белка, ты что ли в самом деле не в курсах?» «Ну дела! Вот гусенок дресливый! Втихомолку свалил! Поймать бы его, скунца вонючего, и выдрать, как сидорову козу!» Мишка бушевал еще минут пять, пока, наконец, не устал. «Ты чего молчишь?» — спросил он, вдруг испугавшись тишины в трубке. «Думаю». «К добру или к худу?» «Пока не знаю». «Так, я тебе авторитетно заявляю, что все, всегда и всюду только к лучшему. И не вздумай спорить с начальством». «С тобой поспоришь. Ты шапками закидаешь, ногами запинаешь, а потом закопаешь». «Ну, это перебор насчет закопаешь. Хотя в целом мне нравится твое ко мне отношение. Начальство нужно уважать и бояться». «Мишка», — тихо сказала Лига и снова переложила трубку. «Я тебе перезвоню позже. Мне подумать нужно. Все как-то слишком быстро». «Белка, я понял. Буду ждать. Целую». Он отключился. «Что бы я без тебя делала, Мишка Абрамсон?» Лига засунула телефон в карман и пошла дальше, уже не стараясь перепрыгивать через лужи. Возле дома она притормозила. Почему-то не хотелось заходить в пустое помещение и сидеть там целый день до вечера, перемалывая в голове новости о муже. Звонить Андресу тоже расхотелось. Зачем грузить его своими проблемами? Ногу за ногу она подошла поближе и вдруг увидела, что на кухне горит свет. Неужели Инта вернулась? Лига быстренько достала ключи, открыла замок и тут же услышала голос Вайса. «Нет, сегодня ничего. Да я всю ночь в засаде просидел. Видно, призрак отсыпался. А у тебя что?» Лига тихонько сняла плащ, разулась и затаилась за углом кухни. Очень хотелось послушать. «Нет, она не знает. Зачем пугать хорошего человека?» «Да, я сейчас у нее». «Да! Да! Да, черт! И что это меняет?» Вайс замолчал, видимо, слушая, что говорит собеседник. Лига мялась за стеной, стараясь дышать как можно тише и реже. Сейчас она услышит что-то важное. Прямо сейчас. Сбоку высунулась рука, схватила ее за одежду и мигом втянула на кухню. Она затрепыхалась, пытаясь вырваться, но держали ее крепко. «Подслушивала?» — грозно спросил Андрис. «А что мне остается?» — пропищала Лига. «Кошмар! Малолетка, подслушивающая разговоры взрослых. Позорище!» Она посмотрела на Вайса, готовыми пролиться слезами стыда, глазищами. Он не выдержал и рассмеялся во весь голос. «Ты еще и смеешься надо мной?» Она дернулась, вырываясь из его рук, но Андрис только перехватил ее покрепче, прижал и стал целовать. Лига затихла. Какой смысл сопротивляться? Когда свет за окном стал понемногу меркнуть, они спохватились. С минуту на минуту может приехать Инта, которую должен забрать из госпиталя Мартин, да и мальчишек обещали вернуть семье не позднее 6. С трудом оторвавшись друг от друга, они побрели на кухню, решив хотя бы приготовить ужин. А ведь Андрис так ничего и не рассказал ей о том, что он делал ночью, и почему не появлялся. Опять она не удел. Неожиданно страшно разозлившись, Лига начала остервенело чистить картошку, в глубине души удивляясь своей бурной реакции на все, что связано с Андрисом. Какая она, оказывается, буйная! Никто и не ожидал. Она сама особенно. Андрис сварил кофе и позвал ее к столу. Но побыть вдвоем еще несколько минут им не удалось. Домочадцы ввалились в дом одной большой кучей. Начался шум, гам, тарарам и ужас, что такое, как писал поэт. Лига думала, что Мартин тоже появится на пороге. Но он быстро переговорил с Вайсом на улице и уехал, даже не заглянув, чтобы поздороваться. Андрис тоже ушел подозрительно быстро, сославшись на дела. Ну и ладно. Было уже за полночь, когда Витька и Пашка наконец свалились с ног и уснули прямо на полу. Лига отвела все еще слабую сестру в спальню и прилегла рядом. «Эглитис приезжал», — осторожно начала она. «Я знаю». «Он тебе звонил?» «СМС прислал. Вот, посмотри». Лига с удивлением прочла. «Инта, прости. Не мог иначе, но все не так. Буду давать деньги на детей. Ни о чем не волнуйся и не подписывай. Лига пусть тоже не волнуется. Так надо было». «Ничего не поняла», — вымолвила Лига. «Я тоже не все понимаю. Только то, что он с тобой разговаривал». «Что сказал?» Лига скомканно пересказала безобразный разговор с Эдгарсом и добавила. «Я так взбесилась, что чуть не всучила ему детей». «Зачем?» «Он заявил, что отберет их у тебя, если не подпишешь отказ от имущества. Я сказала, что может забирать их прямо сейчас. Ты будешь рада, потому что им нужен жесткий мужской контроль». «А он что?» «Сразу поплыл, обозвал меня сукой и сбежал». Инта призадумалась. «Давай снова СМС прочитаем», — предложила Лига. Они прочитали еще 3 раза, выдвинули 100 гипотез и пришли к выводу, что вся сцена была разыграна Эглитисом специально. Записка подтверждает, что ничего такого он на самом деле не хотел, поэтому извиняется и старается успокоить их обеих. Для кого же он разыграл этот идиотский спектакль? Вопрошающе взглянула на сестру Инта. «Не знаю. Я все думала, почему он ведет себя как опереточный злодей. Не человек, а карикатура. Но, честно говоря, я повелась. Он всегда был неплохим актером. Во всяком случае, меня он обводил вокруг пальца на раз-два. А может, это все для нее, его новой пассии?» Она требовала доказательств, что он полностью порвал с семьей и не даст нам ни копейки. «Думаешь, он выдал этот кич, записал на диктофон и представил ей в качестве доказательства?» «А что, разве не похоже?» «Не знаю. Но записка меня немного утешила. Может, он в самом деле не такой гад?» «А какой? Получше?» «Хороший гад!» — спросила Инта и вдруг зарыдала. Лига обняла сестру, собираясь утешить, и не удержалась, заревела сама. А ведь Инта права. Теперь они на самом деле разведенки-брошенки. Есть о чем печалиться инфузорием-туфельком. После получаса безутешных рыданий, между вытиранием горьких слез и высмаркиванием разбухшего красного носа, Инта неожиданно сказала: «И зачем я столько времени бегала за этой сволочью? Ведь он мне совсем не нужен. Мартин тоже. И вообще, мужики. Мне нужны только мои дети. А ты молодец. Здорово Иглитиса припечатала. Не ожидала от тебя. Я бы так не смогла, честно. Ну ладно, пусть в нашей семье я самая красивая, зато ты самая умная. И никакая не мямля, оказывается». Они так и заснули, обнявшись. А рано утром Лигу разбудил звонок Андреса. Этой ночью во дворце снова видели привидение. «Можешь прийти побыстрее? Надо осмотреть залы до прихода работников». И все. «Не доброе утро, не люблю тебя». Сухо, по-деловому. Видно, все серьезно. Лига мигом собралась и дунула во дворец. Парк уже пришел в себя после вчерашнего дождя. Встрепенулся и заиграл всеми оттенками зеленого. Размашисто шагая по дорожке, Лига неожиданно вспомнила песню из очень старого фильма. «Посажу я на земле сады весенние», — пел герой. А потом про то, что когда придет пора цветения, пусть они тебе напомнят обо мне. Человек готов засадить землю садами, чтобы любимая его не забыла. Интересно, что сказал бы Антон, ее беглый муж, если бы она предложила сделать то же самое для нее? «Сады? Какие к черту сады? У меня в пятницу встреча с Сидоровым. Он обещал пристроить в ваковский журнал мою статью. И вообще, ты колбасы купить не забыла? Я хочу яичницу с колбасой». Лига усмехнулась. «А Вайс будет сажать для нее сады? Или тоже пошлет за колбасой?» Она оглянулась на весенний парк и побежала к служебному входу. Хватит о глупостях. Вайса Лига нашла в большом зале. Двигаясь на карачках вдоль стены, он внимательно осматривал пол. Выглядело это уморительно. Служебный пес Джульбарс на работе. Лига прыснула. Он оглянулся и махнул рукой. Она подошла и села на корточки рядом. Ночью охранник видел ее здесь. «Шарлотту фон Ливен?» «Ну да. Она передвигалась вдоль этой стены. Причем прошла два раза. От двери до двери. У камина останавливалась. Один раз даже присела, потом поднялась, покружилась на месте и ушла». «Куда? Он видел?» «Ничего он не видел. Говорит, в следующей комнате не появлялась. Испарилась. А ты что думаешь?» Очень близко она видела его строгие глаза. Светло-голубые глаза обычно ясные, а эти сумрачные, холодные, как льдинки. И смотрят словно сквозь нее, будто она тут посторонняя. «Нет, не будет он сажать сады. Ни весенние, ни осенние». Лига так огорчилась, что хотела немедленно встать, чтобы он не заметил перемену в ее лице. И тут же почувствовала, как Андрис напрягся. «Ты огорчена?» — спросил он и посмотрел прямо в глаза. «Нет, просто думаю, кто это может быть». Не могла же она сказать ему про сады. Но, похоже, ничего говорить было не нужно. Он мигом угадал, из-за чего она воровато отводит взгляд. Легко вскочив, Андрес потянул ее за собой, затолкал за колонну и, крепко прижав, поцеловал так, что скорбные измышления о непосаженных садах тут же испарились из глупой женской головы. Отдышавшись, они вылезли из-за колонны и снова присели на корточки перед камином. «Ты что-нибудь нашел?» — спросила Лига, пытаясь собраться с мыслями. Это было трудно. Поцелуй все еще горел на губах и требовал продолжения. «Ничего особенного. Охранник уверяет, что она ни к чему не прикасалась, то есть отпечатки снимать незачем. Только это». Вайс раскрыл ладонь, и Лига увидела квадратную темно-красную бусинку. Похоже, выпала из ювелирного украшения. Скорее всего, у кого-то из посетителей. Наверное, простая стекляшка, надо проверить. Лига взяла камешек и поднесла к глазам. «Не надо проверять. Это не стекляшка, а чешский гранат». «А ты откуда знаешь?» Лига посмотрела на него странно. «Я вчера видела точно такие же камешки и знаю, кому они принадлежат». Выслушав ее рассказ, Вайс оторопел. «Я понимаю, ты мне не веришь», — посмотрев на него, сказала Лига. «Это просто что-то инфернальное. Инвалид-колясочник по ночам бегает по дворцу, нарядившись призраком Шарлотты Ливин. Сюр какой-то». Вайс поднялся, помог Лиге и быстро повел ее прочь. Они вышли во двор и остановились у потешной скульптуры. Мальчик, обхватив девочку сзади и посадив себе на живот, поднимает ее, помогая дотянуться до чаши. Выглядела пара нелепо, тем более, что вместо воды в чаше произрастали какие-то свисающие растения. Лига подошла к скульптуре и зачем-то оторвала ветку. «Вчера...» Заметив, что в колье Илзи не хватает нескольких камешков, я подумала, что вещь старая, крепления ослабли. Может, это все же не ее, я ошибаюсь. Даже наверняка. Этого ведь не может быть, правда? Правда. Вайс подошел к чаше и тоже оторвал ветку. Ну, а если предположить, что ты права, и камень из колье Илзи... Как он мог оказаться там, где мы его обнаружили? Не знаю. Пол тщательно убирают каждый вечер. Конечно, маленький камешек мог закатиться в щель. Но я нашел его в метре от камина. Никаких щелей рядом не наблюдалось. К тому же не такой уж он незаметный. Уборщица легко могла увидеть. Она, кстати, дама зоркая. Я ее знаю. Не так давно нашла за батареей презерватив. Так и не поняли, кому он понадобился. Хочешь сказать, что камень мог появиться во дворце только вместе с Илзи? Не вижу других вариантов. Разве призрак Шарлотты ездил по залу на инвалидной коляске? А ты уверена, что Илзи инвалид? Лига огорошенно моргнула. Мазинги появились в Межитне 2 года назад. «Незадолго до моего приезда», — задумчиво сказал Андрис. «До этого их никто тут не видел. Кто они такие? Откуда и зачем появились, не интересовались. Доктор и его мать-инвалид. Что может быть зауряднее?» «Как мы сможем узнать, кто они такие?» «Будем думать, искать факты, а потом действовать». Все вернулось. Опять появились мы и общие планы. Лига мгновенно повеселела. Вайс заметил и улыбнулся. «Девчонка совсем. Моя девчонка». «Через час твоя смена. Ты завтракала? Выпьем кофе?» Лига помотала головой. Ее лицо вдруг стало недоуменным. Только сейчас до нее дошло, что все это не игра. Расследовать странное дело вместе с Вайсом, быть всегда рядом — это лучшее, что можно пожелать. Но предположение, будто в роли призрака Шарлотты фон Ливен выступает милейшая пожилая дама, привело ее в состояние крайнего смятения. Если Илзи не инвалид, значит, что? Они с сыном прибыли в Межитни с определенной целью. Какой? Пока она мучительно пыталась понять, может такое быть или нет, Андрес привел ее в уже знакомый угловой зал с белым роялем, усадил на подоконник и притащил поднос с кофейником. «У меня дежавю». «Я готов делать тебе дежавю каждый день». Лига глянула ему в лицо. Никогда нельзя понять, шутит Андрес или нет. Если не шутит, то это очень похоже на предложение. Где-то в груди шевельнулась знакомая давящая боль и тут же исчезла. Конечно, он шутит. «Я не шучу», — сказал он, увидев, что она внимательно смотрит на него. «Тогда это можно считать...» «Можно. Считай. Лучше сказать, я все равно не сумею». «Ты что, раньше никогда не делал предложение руки и сердца?» «Нет. Просто спросил, нужно ли ей официальное свидетельство о браке». Лига округлила глаза. «Ты женат?» «Был. Почти 3 года. Как-нибудь потом расскажу. Но сейчас это совсем не важно. Давай о нас». «Давай», — кивнула она с готовностью бойскаута, отправляющегося продавать печеньки. Андрес усмехнулся и неожиданно нервно сглотнул. «Так ты согласна?» «Ты о брачном свидетельстве?» «Нет. О том, принимаешь ли ты мою руку и сердце». Лига посмотрела в светло-голубые глаза. И никакие они не холодные. «А ты хотел бы посадить для меня сад?» «Да, очень хотел бы». Не удивившись, совершенно серьезно ответил Андрес. «И лучше всего вокруг нашего с тобой дома». Какая она дура, что ревновала его к какой-то там Сандре!